Дарья Леонидовна кивнула головой на вип-зону, надеясь увидеть недовольные каменные лица, с осуждением смотрящие на нее, однако, она их там не увидела. Партийные деятели и спортивные чиновники подходили и радостно пожимали руку растерянному Соколовскому, уже примерявшему неприятности и опалу. «Рыба гниет с головы», не кстати пришла в голову Дарьи Леонидовны известная поговорка. «Да Шуня, ты слишком близко все принимаешь к сердцу», неожиданно возразил Александр Тимофеевич. «Посмотри на людей вокруг, основная часть радуется прокату Люси и Марины, даже начальство в восторге, а ты голову себе понапрасну загружаешь невесть чем, а недовольные, они всегда будут. Забудь обо всем и радуйся, что у нас такая талантливая дочь, которая умеет в людях зажечь чувственную искру». Соколовский, пока длился прокат дочери с этой негодной Хмельницкой, готов был сквозь землю провалиться. «Стыда не оберешься от людей, все, приплыли». Осталось только понурить голову и пробираться к выходу с арены. Однако буквально через несколько секунд он услышал, как рядом раздаются сначала тихие, а потом все более уверенные аплодисменты. Повернув голову, с удивлением увидел, как высокопоставленные соседи дружно хлопают в ладоши, временами с улыбкой смотря друг на друга. «А я вам говорил, товарищи», — радостно заявил Каганцев, директор ЦШОР. «Я сам видел, как они тренировали этот прокат, и уже тогда подумал, что это будет шедеврально, модно, свежо, современно, в духе нашего времени перемен». Соколовского кольнуло в сердце неприятное чувство, что директор спортивной школы, с которым он иногда захаживал в ресторан за компанию и пил коньяк дома, знает нечто важное о Марине, а он, отец, этого не знает. Дочь не удосужилась сказать ему, что именно они тренируют и как это может отразиться на их семье. Впрочем, никак это не отразится. В этом он убедился, когда девчонки замерли в финальной позе. «Ну вы даете, уважаемый Владимир Степанович», — радостно пожал руку Соколовского Чертанов. «Вот это представление, вот это талант у вашей Марины. Примите искренние поздравления». Следом за Чертановым Соколовского поздравили все, кто сидел в вип-зоне. Это было удивительно, но факт оставался фактом. Ветераны городских организаций, сидевшие в секторе напротив с вип-зоны, тоже оказались разделены на два лагеря. Были и те, кто отнеслись позитивно. Однако, наученные суровой жизнью при вожде народов к осторожности, предпочитали держать свое мнение при себе, в открытый конфликт не вступать, но гнуть свою линию мягко и тактично, возражая тем, кто проявлял открытое негодование. Одним из самых негодующих болельщиков этой возрастной категории была Тамара Ивановна Быстрицкая, председатель Совета ветеранов 144 госсекретного завода. Пожилая женщина и ранее высказывала свое неудовольствие программой Людмилы Хмельницкой, сейчас же досталось и Марине Соколовской, мнение о которой упало с небес на землю, как это часто бывает у болельщиков одной программы. «Это какое-то безобразие», — с негодованием сказала пожилая женщина, встав с кресла, подбоченись и поливая фигуристок испепеляющим взглядом. «Они же, наверное, комсомолки. Ну как можно издеваться над пожилыми людьми? Как такое вообще могло произойти? Это что за разврат, что мы сейчас видели? Где милиция? Почему их не ведут в детскую комнату вместе с родителями? Это Люда. Она могла так подействовать на Марину, что она соблазнила ее на этот грех». Татьяна Ивановна не нашла больше слова, кроме библейского, чтобы выразить всю пучину разврата, в которую погрузила Сокольскую Люська Хмельницкая. Часть присутствующих ветеранов согласно закивали головами, подтверждая слова Тамары Ивановны, но многие подумали, чтоб она скорее заткнулась и дала посмотреть, что будет дальше. Неожиданно на сторону фигуристок встал председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин, высокий пожилой мужчина в строгом черном пальто и норковой шапке. «Вы знаете, Тамара Ивановна, не нужно быть столь категоричными», — осторожно заявил он, едва касаясь рукава пальто своей соседки, исходящей негодованием, которое могло привести к инфаркту или инсульту. «А что?» — растерянно спросила Тамара Ивановна, от неожиданности потеряв страстный накал. «Что вы сказали, я не поняла». «Я сказал, не нужно быть столь категоричными», — мягко повторил Николай Егорович. «Вы так говорите, как будто перед нами враги народа какие-то». «А это разве не так?» — растерянно пробормотала Тамара Ивановна, в недоумении посмотрев на Николая Егоровича, словно не веря, что человек, который сейчас должен быть ее союзником и обязан рвать и метать от негодования, сейчас встает на противоположную от нее сторону. А разве не ради таких вот девчонок мы шли под пули, а наши дети точили снаряды, встав на ящик и сутками не уходя с завода? Строго спросил Николай Егорович. Скажу более понятно, они спортсменки и артистки, этого не отнять. Их призвание – дарить людям радость, дарить счастье и хорошее настроение, и они с этим справляются. Тамара Ивановна, посмотрите. Николай Егорович обвел руками аплодирующие трибуны. Посмотрите на всех этих людей. Это наши, советские люди. Рабочие, служащие, интеллигенция, пенсионеры, пионеры и комсомольцы, школьники и студенты. И даже солдаты с милиционерами присутствуют. И посмотрите, как им хорошо. Значит, девчонки все делают правильно. Если советским людям хорошо, значит, всем хорошо. И давно вы стали на сторону вот этого всего? Тамара Ивановна презрительно кивнула головой на трибуны, на фигуристок, уже покативших со льда и все еще наслаждающихся минутами славы, дарящих воздушные поцелуи зрителям, которые воспринимаются с еще большим восторгом. Взгляд Тамары Ивановны упал на VIP-зону, находившуюся как раз напротив их сектора, и увидела, как стоя аплодируют чиновники и даже директор Уралвагонзавода. Хорошо хоть веселящегося Ельцина не было, иначе она бы точно не выдержала этого зрелища. И тут Тамара Ивановна посмотрела на кисть Николая Егоровича, на которой из-под рукава пиджака и манжеты белой рубашки совершенно бесстыже выступили японские электронные часы Монтана в тускло блеснувшем хромированном корпусе и с таким же браслетом. Кажется, вместо них раньше были командирские. Николай Егорович невольно спрятал часы, одернув пиджак, и уставился на негодующую Тамару Ивановну, которая все больше и больше приходила в ярость. «Я не хочу никаких встреч ни с Хмельницкой, ни с Соколовской», — непреклонно заявила она, блеснув непокорными глазами непримиримой коммунистки. «Я не хочу, чтобы наши трудящиеся разговаривали с ними. С ними должен разговаривать инспектор детской комнаты милиции». И тут Николая Егоровича тоже прорвало. Эмоции от прокатов фигуристок, тщательно скрываемые, и эмоции от негатива, источаемого коллегой, прорвались, слились воедино и накрыли с головой. «А вы что это себе позволяете, уважаемая Тамара Ивановна?» – негодующе возразил председатель Совета ветеранов Уралмаша. «Кто вам разрешил ваши личные предпочтения выдавать за мнение всего рабочего коллектива? Вы что, свой культ личности хотите установить в отдельно взятом заводе? Вы, как и я, должны выражать мнение ветеранов и правкома, а они, в свою очередь, выражают мнение всего многотысячного трудового коллектива. Я не пойду против пожелания рабочих и ветеранов, которые твердо сказали, что они хотят и желают видеть фигуристок на заводе. Это громадная честь для нас, сравнимая разве что с визитом Высоцкого в цеха. Так что советую свое мнение засунуть подальше». Голос Николая Егоровича гремел все громче и громче, вызывая недоумение как у присутствующих рядом ветеранов, так и у обычных зрителей, сидевших неподалеку. Потом, окончательно разозлившись, Николай Егорович махнул рукой и пошел с трибун. Может, удастся еще встретить фигуристов и напомнить им, что завтра у них экскурсия по Уралмашу. «Ну вы задали жару», — засмеялся Левковцев, встречавший фигуристок у калитки и подавший им чехлы от лезвий. «Если нас не прибьют, все будет хорошо, вас тут запомнят надолго». «Хорошо вы хлопнули дверью». «Спасибо», — смущенно улыбнулась Арина, натягивая олимпийку. «Ну мы пойдем, идите», — кивнул головой Левковцев. «И не забудьте про финальный выезд через час». В коридоре теснилась очередь из фигуристов и фигуристок, и все они были крайне заинтересованы, что же там происходит на арене, почему не прекращаются аплодисменты и тянется время. На выход со льда давалось полминуты, и все укладывались в это время, кроме Хмельницкой и Соколовской. У них на это ушло минут пять, не меньше, и, судя по всему, публика не хотела выпускать их со льда. Впрочем, почему не хотела, спортсмены, стоявшие в ожидании выхода на лед, именно сейчас разглядели совершенно точно, эти несносные якатинские юниорки, выпрыгнувшие, как чертики из табакерки, разметали прочь все условности и неписанные правила. Их одежда, как и макияж, да и манера держаться были вызывающими и в то же время крайне притягательными. Таких людей называли иконы стиля. Правда, в современной арене время. «Поздравляю», — улыбнулся Савосин, стоявший в самом конце очереди. «Похоже, вам удалось удивить всех». «Спасибо», — небрежно ответила Соколовская. «Если не расстреляют, будет хорошо. А ты чего тут стоишь? Тебе только через час выступать». «Да как-то волнительно, Смущенно пожал плечами Савосин. В раздевалке сидеть одному, не то, не сё, здесь хоть в компании. Арина вдруг поняла, что Егор остался совсем один. Одинокий чемпион. Не поговорить, не отвлечься. Знакомое чувство, когда сидишь на лавочке в раздевалке, листаешь смартфон и думаешь, ну скорее бы уже все это кончилось. Смотри, ноги забьешь от долгого стояния, предупредила Арина. Там свет очень тусклый, иногда вообще ничего не видать, а тебе еще кататься последним, на льду будут изъяны. Люська, если мы не пойдем отдыхать, у нас тоже забьются ноги, и мы свалимся прямо здесь, заявила Соколовская. Нам ничто не мешает прийти потом и поболеть за него. Ноги действительно прихватило, стало трудно стоять, и Арина, неловко ковыляя, как на ходулях, пошла за Соколовской в раздевалку. Нужно срочно сбросить коньки, хотя бы на время. До проката Савосина оставалось еще порядочно времени, и можно было отдохнуть и перевести дух перед финальным заездом. В раздевалке Арина с одногруппницей стали объектами пристального внимания коллег по спорту, разглядывавших удивительно смелую одежду и авангардный макияж. Терзали их, конечно же, вопросы, кто и как надоумил 14-летних девчонок сотворить такой перформанс. «Ой, а кто вас так научил делать?» – простодушно спросила Александра, танцовщица-юниорка, занявшая третье место. «Никто», – усмехнулась Соколовская. «Мы сами». Арина почти не разговаривала ни с кем, хотя и была обычно довольно общительна, ноги действительно затекли и забились, плюс еще охватило чувство эмоционального опустошения, которое всегда бывает после мощного эмоционального всплеска. Скинув коньки, она размяла бедренные и икроножные мышцы ног, затекшие ступни и села на лавке, привалившись спиной к стене и вытянув ноги. Тут же незаметно задремала под монотонные разговоры, словно придерживаясь популярной директивы. В любой непонятной ситуации, спи, разбудила ее Соколовская, похлопавшая по плечу. Вставай, усмехнулась одногруппница. Заматина пошла кататься, значит, через одного Егорка стартует. Скоро отмучаемся. Давай стрелки обновим по-быстрому. Перед тем, как надеть коньки, Арина размяла ноги, попрыгав и поприседав, потом натянула ботинки и завязала шнурки. Отек со ступней спал, ботинки наделись хорошо. На скорую руку подкрасив стрелки себе и Соколовской, Арина пошла в служебный коридор, куда уже начали собираться все откатавшие фигуристы. Перед дверью стоял Савосин, так никуда, похоже, и не уходивший. «А вы можете еще и помочь мне», — улыбнулся Савосин, увидевший одногруппниц. «Есть идейка улучшить номер. Под конец программы я подъеду к калитке, подхвачу вас обеих на руки и сделаю круг в центре катка». «Хм», — недоверчиво хмыкнула Соколовская. «Ты хочешь сказать, что поднимешь нас обеих?» «Подниму», — заверил Савосин. «Тебя на левой руке, а Люду на правой». «И зачем?» — уже заинтересованно спросила Соколовская. «Это будет наш персональный финальный выход от группы. Я смогу, я сделаю». В лице Савосина сквозила уверенность. «Тренер знает?» — коротко спросила Арина. «Ой», — махнул рукой Савосин. «Мы ему скажем. Сейчас это может быть опасным для тебя», — предупредила Арина. «Подумай». Однако Савосин думать не хотел, это был его праздник, на который он попал нежданно-негаданно, и закончить его он хотел так, как задумал. Глава 9. Финал показательных. Савосин зажигает. Парень-юниор, занявший первое место, докатывал свою программу под музыку Рахманинова, когда Савосин обратился к Левковцеву, стоявшему у входа на каток. «Владислав Сергеевич, у меня есть одна просьба», — смущенно сказал Савосин. «Я хотел бы с девчонками сделать один трюк. Поставить жирную точку в чемпионате». «Что за трюк?» — насторожился Левковцев, внимательно посмотрев на воспитанника и гадая, чего ожидать от него. «В конце номера, перед финальной позицией прокатиться с девчонками, взявшись за руки, сделать круг в центре арены», — соврал Савосин, чувствуя, что совершает глупость, но уже не в силах отказаться от нее. Естественно, он знал, что тренер никогда не даст добро на рискованный номер, который грозил травмами всем участникам. «Упади, Савосин, покалечит бы и себя, и юниорок, или сорвет спину». Парники поднимают партнерш, постоянно, изо дня в день закачивая спинные мышцы, поддерживающие позвоночник. Без подготовки такой номер нечего было и думать делать, но Савосина голос разума покинул. Или он был уверен в своей физической готовности на такой силовой трюк. Все-таки парень спортсмен, подкачанный, привыкший к нагрузкам, у деда в деревне пятиведерным кулем картошки жонглировал, когда на телегу таскал. «Егор, если дело обстоит так, как ты говоришь, то разрешаю», – неохотно сказал Левковцев, опытным чутьем наставника определяя, что парень о чем-то не договаривает. «Делай, но только то, что ты сказал, на руки не вздумай поднимать, иначе обижусь». Савосин кивнул головой и стал у бортика дожидаться своего вызова на лед, последнего, самого крутого и важного, завершающего театр чемпионов. «Хмельницкая и Соколовская тоже вышли из коридора на каток, разрешил он тебе?» – спросила Арина, внимательно глядя на Егора. «Разрешил», – согласно кивнул Савосин. «Все нормально, парень-юниор закончил прокат, а зал начал волноваться». Правда, волновался он из-за того, что увидел ранее задавших жару юниорок, стоявших у бортика. Наверное, люди подумали, что они решили выйти на бис. Однако этого не произошло. Юниор-чемпион поблагодарил публику и быстро покинул лед. «Дорогие товарищи, встречайте! Последний номер нашей программы. Свой прокат представляет чемпион Свердловской области во взрослом разряде Егор Савосин», — объявил информатор. «Ура! Егор, давай!» Зашлись криками и аплодисментами трибуны, по красной рубахе догадавшиеся, что Савосин будет катать так полюбившиеся зрителям валенки. Егор поднял руки, приветствуя публику, и покатил к середине арены. Стартовую позу занял такую же ухарскую и бесшабашную, как при окончании проката произвольной программы. Правая нога отставлена и опирается пяткой о лед, руки лежат на поясе, плечи выпрямлены в стороны, лицо дерзко смотрит вправо и вверх с гордо поднятым носом. Зал восторженно отреагировал на перформанс, но тут же стих, зазвучала музыка. «Валенки, да валенки, ой да не подшиты старенькие, нельзя валенки носить, ни в чем к миленькой ходить». С первыми аккордами Савосин стал разгоняться на стартовый прыжок. Пошел быстро, мощно, по-мужски, по центру арены к правому короткому борту, где развернулся задними перебежками и стал заходить на тройной сальхов. Пока разгонялся, чередовал русские плясовые движения, то ударит ладонью по голени приподнятой и согнутой в колени ноги, то приложит ладонь к затылку, то положит руки на пояс. Парень сразу же вошел во вкус, поймал кураж. Трибуны отреагировали бурно на представление, начали хлопать в ладоши в такт музыке. И под это хлопанье Савосин эпично свалился с прыжка. Причем не то, что сделал неуклюжий выезд, степ-аут или коснулся льда рукой. Он со всей силы именно свалился на пятую точку, каким-то чудом успев извернуться, чтобы не упасть травмоопасно, на головку бедра, бок или грудь. Сельхов получился по-мужски мощным, быстрым, пролетным, но совсем невысоким, из-за чего сильно недокрученным. Савосин не докрутил добрую половину оборота и врезался лезвием в лед под углом 90 градусов к траектории выезда. При недокрутив четверть оборота падения можно избежать, но Егор второй, свободной ногой заплелся за опорную и коснулся льда сразу двумя ногами, как сверлом. В такой ситуации от жесткого падения ничто не могло спасти. Арина заметила, что прыжок совпал со временем, когда в том месте, где он прыгал, круг красного прожектора сменился на круг синего прожектора. Буквально на секунду в этом месте мелькнула темнота, но этого короткого отрезка времени Савосину хватило, чтобы сбить дальномер и потерять координацию. При хорошем зрении он исполнил бы прыжок с вероятностью 50%, но Соколовская говорила, что у него близорукость. Егор просто прыгнул вслепую, в темноту. Наверное, вся арена для него представлялась в густом темном тумане. Однако Савосин не растерялся, быстро вскочил и пошел дальше по программе, со стороны казалось, что все нормально. Возможно, это так и было. Отъехав на несколько метров, Савосин остановился и сделал на месте несколько плясовых движений, с одной ноги прыгал на другую, ставя то правую, то левую выпрямленную ногу на пятку, касался ладонями то бедер, то затылка, то голени, хлопал в ладоши, потом разводил руки, тряс грудью. Трибуны реагировали на пляску соответствующе, громкими криками и аплодисментами. Поплясав на месте, Савосин разогнался, сделал несколько дуг корабликом, а потом стал пируэтами с высоко поднятой левой ногой раскручиваться на вращение в либеле. Исполнил либелу очень хорошо, быстро, мощно, по-мужски. Закончив либелу, залихватски свистнул, засунув два пальца в рот. Савосин был великий мастер хулиганского забористого свиста. Он даже перебил музыку, исходящую из колонок мощностью в сотни ватт. Этот свист и призывающие взмахи рук предназначались Хмельницкой и Соколовской. Близилась финальная, заключительная часть номера. Юниорки тут же выпрыгнули на лед, отъехали друг от друга и, взглянув друг на друга, подыграли Савосину, приложив правую ладонь к щеке и покачав головой. После этого сделали пируэт в один оборот и замерли в русской танцевальной позе, руки в сторону, правая нога отставлена в сторону и опирается на пятку, вытянутый носок вверх. Савосин залихватски подкатил к девушкам, станцевал на месте, подкатил сначала к Арине, присел, подхватил ее правой рукой под задницу и поднял. Плюс 52 килограмма к своему весу. В натруженном падении в межпозвоночном диске между 6 и 7 позвонком, с правой стороны, возникло сильное напряжение, позвонки сильно сжали диск справа и он слегка выпятился, пережав нервный корешок, идущий к правой руке. Савосин ощутил это как неприятное чувство тяжести с правой стороны шеи. «Сейчас еще немного», — весело крикнул Савосин, подкатил к Соколовской, подхватил ее левой рукой под задницу и поднял. Плюс 45 килограмм к своему весу. Тяжесть в шее пропала, под весом Соколовской слева позвонки выровнялись, и перегрузка на диск исчезла, но в том месте, где позвонки пережимали его, во внешней фиброзной оболочке появился едва заметный надрыв. Савосин этого не почувствовал, как и планировал, он покатил к центру арены, сделал там широкий круг с двумя девушками, сидевшими у него на руках и державшимися за шею, потом покатил обратно к калитке. Трюк, конечно, получился сногсшибательным и зрелищным. Казалось, громче уже нельзя было аплодировать, но сейчас зрители, чувствуя, что настала кульминация праздничного выступления, встали на ноги и устроили бешеную овацию с пляской. Аплодисменты слились в одно целое и звучали непрерывно. Савосин подъехал к калитке и поставил девушек на лед, и поставил крайне неправильно и неудачно. Сначала он поставил Соколовскую. Моментом позвонки опять сместились вправо, в сторону, где была максимальная нагрузка, 52 килограмма веса Арины и где диск был надорван. Под новой неравномерной нагрузкой лопнуло фиброзное кольцо межпозвоночного диска между 6 и 7 позвонком, и в столб позвоночника выдавило полужидкое пульпозное ядро, которое прижало нерв правой руки к телу позвонка. Савосин ощутил сильнейшую резкую боль в районе шеи, которая, как раскаленная проволока, пронзила тело по длине всего нерва от позвоночника через лопатку, плечо, предплечье и до самых кончиков пальцев правой руки. Кожа на правой ладони стала неметь. Когда Савосин поставил Соколовскую на лед, Арина физически почувствовала, как в шее Савосина, находящейся в нескольких сантиметрах от нее, что-то щелкнуло, и парень в это же время чуть заметно дернулся. Арина посмотрела на его лицо, по его выражению, исказившемуся от боли, было ясно видно, что что-то пошло не так. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Арина. «Да», – нетвердо ответил Савосин и поставил ее на лед. Сам при этом тут же схватился за руку и стал ее растирать. Было видно, что шея его чуть искривилась вправо, а правое плечо чуть поднялось вверх. Приступ боли был сильным, но когда Егор поставил Арину на лед, нагрузка сбросилась, и боль стала тише, а через пару секунд почти пропала, оставив лишь неприятное ноющее чувство с правой стороны шеи. Прошло и онемение ладони. Шестой и седьмой позвонок почти встали на место, но не совсем, выдавленное фиброзное кольцо не давало им принять прежнее положение, порванный межпозвоночный диск слегка, на пару миллиметров, выпятило наружу, за пределы позвонков. Этого уже хватило, чтобы в шее появилась постоянная легкая ноющая боль. Этого можно было бы избежать, если бы Егор поставил на лед обеих девушек одновременно или хотя бы опустил первый на лед Хмельницкую, тогда позвонки под весом Соколовской сместились бы влево, сняв нагрузку с надорванного участка, и осталась возможность избежать травмы, но, естественно, Егор этого не знал. Ухарство парня могло обернуться грозной бедой в дальнейшем, да уже и обернулось. «Какого хера ты творишь?» – с негодованием крикнул Левковцев. «Кто разрешил? Ты мне что говорил?» Впрочем, разбирать полеты было поздно, и боржоми пить тоже поздно. Трибуны скандировали «Егор, Егор, Егор». Даже Хмельницкая с Соколовской ушли на второй план. Савосин, стоя у калитки, поклонился несколько раз и поприветствовал зрителей, получив новую порцию оваций. «Дорогие товарищи, театр чемпионов объявляется закрытым. На лед приглашаются все участники представления», — объявил информатор. «Вы можете спуститься к бортику и лично поздравить чемпионов». Заиграла музыка, опять зеленый свет Валерия Леонтьева. С трибун тут же в проходы стала выходить огромная масса народа, в основном, молодежи, и стекаться вниз, в пространство между первым рядом и бортиком. Растерянные милиционеры как могли контролировали порядок, иначе болельщики передавили бы друг друга. Савосин, первым стоявший у калитки, не спеша поехал по часовой стрелке вдоль длинного борта, над которым торчали множество рук, и правой рукой касался всех подряд. Арина и Соколовская поехали за ним, касаясь ладони тех, кто болел за них. Естественно, у каждого болельщика были свои любимчики. «Люда, ты прелесть! Марина, Марина, ты красавица! Таня, Егор!» — кричали болельщики, касаясь рук своих любимок, да и вообще рук всех фигуристов, до которых могли дотянуться. Сделав круг почета, фигуристы выстроились в ряд посередине арены, взяли друг друга за руки и все вместе поклонились сначала в одну сторону, потом развернулись, опять взялись за руки и поклонились в другую сторону. Зрители все это время не уставали хлопать в ладоши. Помахав на прощание руками, фигуристы покатили к калитке, и, естественно, так тщательно тренированный культурный выход с арены оказался нарушен самым бесцеремонным образом. Все разволновались, все растерялись, но было уже пофиг, внутри чувствовалось лишь моральное опустошение и желание поесть и выспаться. Чемпионат закончился. В судейской зоне тоже приветствовали финальный выезд стоя и аплодисментами. Судьи в этот раз были лишь зрителями и оценивали исключительно артистический перформанс, лишь краем глаза наблюдая за технической частью. Шиховцов сидел рядом с Писиевой и Тарасовой в зоне технической бригады. Как только закончилась финальная часть и фигуристы покинули арену, Шиховцов предложил задержаться на пару минут. Зрители только начали покидать трибуны, в проходах и на лестницах было столпотворение. «Уважаемые коллеги, давайте посидим немного, переждем столпотворение», так сказать, весело предложил председатель федерации. «Заодно поделимся впечатлением от сегодняшних прокатов фигуристов. Все было хорошо, за исключением нескольких падений», осторожно сказала Писиева. «Артистизм, хореография, все на высоте. Чемпионат получился отличный и даже дал бы фору общесоюзному». Валентин Игоревич немного не о том спрашивает, с улыбкой сказала догадливая Тарасова. «Он ждет, что мы скажем насчет выступлений наших юных уникумов, наделавших здесь шороху, о показательном номере Хмельницкой и Соколовской. Ведь я права, Валентин Игоревич, можно и так сказать», признался Шиховцов. «Мне интересно услышать ваше мнение об этом номере. Если касаться хореографии, переходов, танцевальных движений, в общем, собственно говоря, танца, то номер выглядит так, словно поставлен главным балетмейстером Большого театра», заявил Тарасова. «Если бы он работал с современной латиноамериканской музыкой, разумеется. Чтоб было еще понятнее, если б Соколовская и Хмельницкая исполнили его на чемпионате мира где-нибудь за границей, там был бы огромный фурор и аршинные заголовки в прессе. Наша публика тоже оценила его. Но, как видим, мнения в наших пенатах все-таки разделились. Я полностью согласна с уважаемой Татьяной Николаевной», кивнула головой Алла Ивановна Писиева. «Смотрится номер очень, я бы сказала, профессионально. Словно его катали фигуристы, занимавшиеся долго и упорно именно этой специализацией танца. Каким ваше мнение будет насчет внешнего вида, подачи, в общем, того, что мы, собственно говоря, называем артистизмом?» Заинтересованно спросил Шиховцов. «А вот эта составляющая выступления полностью проистекает из первой составляющей, уже озвученной мной», улыбнулась Тарасова. «Концепция двойного номера, внешний вид спортсменок, макияж, костюмы, на 100% дополняют хореографию, за счет чего весь номер кажется очень современным, свежим, модным и, я бы сказала, заграничным. Не ошибусь, если скажу, что девчонки сегодня задали новый стиль как в спорте, так и в жизни». «Аналогичное мнение», опять согласно кивнула головой Писиева. «Я смотрела на фигуристок и, словно попала на 100 лет тому вперед, во времена Алисы Селезневой. Это шутка, конечно, дорогие коллеги, но именно такое впечатление у меня сложилось. А у вас-то самого, Валентин Игоревич, какое впечатление? Поделитесь». «Точно такое же мнение, как и у вас», рассмеялся Шиховцов. «Смело, модно, современно, дерзко. Девчонки словно порвали какие-то шаблоны обыденности, шагнув дальше в вопросе модерна. Восхитительно. Я думаю, номер должны увидеть за границей. Вы считаете, Хмельницкая и Соколовская могут представлять нашу страну за границей?» Помолчав, спросила Писиева. «Вы правильно догадались», согласился Шиховцов. «И не только Хмельницкая и Соколовская, Малинина тоже. Эта троица задавала основной ход нынешнему чемпионату». «Значит», догадалась Писиева. «Именно так», снова согласился Шиховцов. «Следующий старт у фигуристок, первенство СССР в Москве. Там они должны занять призовые места, и мы в следующем году в начале сезона отправим их за границу, на Скейт Америку. Вы твердо решили перевести их во взрослый разряд? – спросила Тарасова. Совершенно верно, – кивнул головой Шеховцов. Следующий сезон предолимпийский. Посмотрим, как девушки проявят себя, но, я думаю, они должны рассматриваться нами как одни из основных кандидаток на Калгари 88. Нам уже начиная со следующего сезона надо выводить их на международные старты, чтобы заграница привыкла к ним. Именно с такой хореографией, что мы видели сегодня. Возразить тут было нечего, с начальником фигурного катания СССР не поспоришь, поэтому коллеги отправились в буфет Ледового дворца, перекусить деликатесами перед долгой дорогой в Москву. Глава 10. Уралмаш. У служебного выхода из дворца спорта, на парковке, фигуристов опять встречала целая толпа поклонников. И на этот раз она была намного больше, в этот раз все спортсмены выходили одновременно, и повидаться с понравившимися фигуристами пришло намного больше народа, чем до этого. Хмельницкая и Соколовская были не единственными, кто вызвал ажиотаж на чемпионате. Ждали поклонницы и Савосина, на которых ревниво смотрела пионер-вожатая Леночка. Были свои поклонники и у танцоров с парниками. На любом чемпионате в каждом виде фигурного катания всегда случаются свои маленькие победы и геройства. Ждали и ставших местными знаменитостями екатеринбургских юниорок. Среди общей толпы свердловских поклонников, в основном очень молодого возраста, сильно выделялся высокий пожилой мужчина в строгом черном пальто и норковой шапке. Председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин ждал юниорок, чтоб еще раз напомнить им, что завтра состоится мероприятие, организованное Советом ветеранов и правкомом Уралмаша. Было ему сначала неловко среди молодежи, но потом привык и даже ощутил некое приятное чувство родства с этим радостно смеющимся молодым сообществом. Словно сбросил пару десятков лет. Терпеливо дождавшись, когда фанаты рассеялись, он подошел к девушкам, рядом с которыми остались лишь близкие люди и тренер. «Девчата, извините, пожалуйста, я хотел еще раз напомнить, что завтра у вас экскурсия на Уралмаш и встреча с трудовым коллективом», немного смущаясь, сказал Николай Егорович, обращаясь как бы ко всем, но в то же время ни к кому. «Мы помним», — улыбнулся Левковцев, — «на 10 утра». «Правильно, мы помним и будем. Завтра наш последний день пребывания здесь. А потом что?» — спросил Николай Егорович. «Официальные путевки от области нами еще, естественно, не получены, но я думаю, мы отобрались на первенство СССР по юниорам», — объяснил Левковцев. «Оно будет проходить в середине марта в Москве. Приезжайте, поболейте за землячек. Будем биться за медали всего союза и звания мастеров спорта. И я поеду поболеть за них». Анька нагло влезла почти между мужчинами и очень неуважительно внимательно слушала, о чем идет речь, вообще ее не касающаяся. Левковцев мельком взглянул на наглую девчонку, как на нечто недостойное пристального внимания. «А Таня Малинина тоже поедет?» – спросил Николай Егорович. «Это у Тани надо спросить, она не моя ученица», – засмеялся Левковцев. «По новым правилам она тоже отобралась на первенство, но будет участвовать или нет, решать только ей и ее тренеру». Малинина ничего не сказала, лишь мило улыбнулась. Участвовать в этом соревновании ей было совсем не обязательно. Серебряную медаль первенства она уже имела. Новая медаль была маловероятна, слишком высока конкуренция. Хмельницкая и Соколовская, плюс, добавится еще куча фигуристок из Москвы. Шансов на медаль может и не быть. Конкуренция у юниорок выросла, и дальше бодаться на этой поляне представлялось сложным. Пусть едят друг друга. Лучше она будет готовиться к следующему, взрослому сезону. Правда, был один нюанс. Если получить на первенстве медаль, то довеском к ней дадут звание мастера спорта, а это весомый задел на взрослый сезон. Несмотря на свои 15 лет, она уже сможет выступать даже за границей. Впрочем, кто ей это даст? Однако так ли это? Плох тот тренер, кто хотя бы на короткое время забывает о своей работе. Вот и чемпионат Свердловской области едва успел закончиться, не успели стихнуть фанфары, а тренер первой категории Игорь Борисович Ксенофонтов в тренерской уже прорабатывал планы на будущее, не спеша собирая дипломат. Мысли его прервались, когда в тренерскую зашел Шеховцов Валентин Игоревич, председатель Центрального комитета Федерации фигурного катания СССР, и зашел не просто так, нанести последний визит перед отъездом. «Игорь Борисович, хочу еще раз поблагодарить за отличную организацию в проведении чемпионата», — Шеховцов пожал руку Ксенофонтова. «К Какие планы на будущее? Я имею в виду ситуацию с Малининой. У Ксенофонтова на Малинину были планы забыть о будущем первенстве СССР и полноценно готовиться к взрослому сезону. Начать его с взрослых этапов Кубка СССР. С их помощью пробиваться на взрослый чемпионат СССР. Попутно получить звание мастера спорта СССР. Это Ксенофонтов и донес до начальника в сдержанной манере, гадая, что все это значит. А как вы относитесь к тому, чтобы выступить на мартовском первенстве СССР? Спросил Шеховцов. Я понимаю, что для вашей ученицы это не играет никакой роли в карьере, но ведь она звание мастера спорта может получить и на нем. А это весомый задел на взрослый сезон. Ей не обойти конкуренток, покачал головой Ксенофонтов. Еще один прыжок мы не успеем разучить за 3 недели, даже пытаться не будем. А к якатинским спортсменкам добавятся фигуристки Москвы и Ленинграда. Такой чистокол одолеть будет трудно. Мы получим звание мастера спорта более простым путем, на этапах кубка, где конкуренции в разы меньше будет. Да и к чему нам сейчас медаль первенства? Она у нас есть. Если Таня займет призовое место на первенстве СССР, она получит звание мастера спорта, а на следующий сезон, Шеховцов помолчал, мы подадим заявку на ее участие в старте за границей. Она завоюет право на один заграничный старт чемпионской серии в США, Италии или Франции. Выступив за границей и заняв призовое место, она автоматически отберется на взрослый чемпионат СССР, без кубковых стартов внутри страны. И чего вы теряете? Даже не заняв призовое место за границей, вы сможете продолжать пробиваться на чемпионат через кубковые старты. Кубковые старты начинаются раньше, чем заграничная чемпионская серия, заметил Ксенофонтов. Поставив на заграницу и пролетев там, мы пропустим и внутренние отборочные старты. Мы можем поговорить с ИСУ, чтобы всех наших дебютанток во взрослом разряде записали на Скейт Америку, возразил Шеховцов. Этот старт идет одним из первых, в октябре. Если выступление на нем будет неудачным, вы отберетесь на чемпионат СССР на ноябрьских кубковых стартах. Их будет 2, Саранск и Казань. Призового места даже на одном этапе хватит, чтобы отобраться на чемпионат СССР, если приплюсовать заграничный старт. Ксенофонтов внимательно посмотрел на начальника. Он рассчитывал ехать за границу с Заматиной. Но если федерация предлагает еще и пустить в бой Малинину, почему бы и нет? Это редкая удача. Хорошо, вы меня убедили, согласился Ксенофонтов. Мы будем готовиться к первенству СССР. Левковцеву, я полагаю, сделано такое же предложение? Еще нет, покачал головой Шеховцов. Он его получит, если Хмельницкая и Соколовская возьмут медали. Попрощавшись, председатель Центрального комитета Федерации вышел из тренерской. Ксенофонтов отложил дипломат и застыл в раздумьях. Федерация хочет опять свести юниорок, уже в Москве, при существенно возросшей конкуренции, и смотреть, кто лучше. Но мало этого, после первенства, уже в следующем сезоне, будет заграничный старт. Скейт Америка, самое сердце недружественного государства, предвзятое судейство и сильнейшая конкуренция американских фигуристок. Таким виделись начальные шаги в большом спорте его воспитанницы Татьяны Малининой. Тренер первой категории Владислав Сергеевич Левковцев о таком отдаленном будущем еще не задумался. В данное время, на стоянке у Дворца спорта, он, как мог, отбивался от Анны Фроловой, ученицы 5 класса, в голову которой, как всегда, приходили самые сумасбродные мысли. «А я тоже хочу ехать с ними на завод», — решительно заявила Анька, некультурно показав указательным пальцем на фигуристок. «На мероприятие от Уралмаша поедут только фигуристки», — терпеливо объяснил Левковцев, не зная, как избавиться от докучливого ребенка. «А я тоже буду фигуристкой», — возразила Анька, и, склонив голову, посмотрела на тренера. «Вы же меня возьмете? Давай решим этот вопрос потом», — строго сказал Левковцев. «В данное время я бы посоветовал тебе готовиться к отъезду. Сегодня вечером вы уезжаете домой, а они...» Анька недоуменно посмотрела на Левковцева, словно спрашивая, что за глупость он сказал. «Если ты про девушек, то они уедут завтра», — объяснил Левковцев. «Они бы даже сегодня уехали, но их пригласили на завод, поэтому они останутся еще на один день, а группа поддержки, как и весь наш городской десант, отправится по своим домам. Соревнования закончены, болеть не за кого, девушки уедут завтра. Аня, пожалуйста, будь благоразумной, сейчас вы поедете в общежитие и будете собираться. Спасибо, что приехали. Дома мы тоже придумаем какую-нибудь встречу с болельщиками. И я рассмотрю твое участие в тренировках младшей группы. Обещаю, ловлю на слове. Совсем по-взрослому сказала Анька, погрозив пальцем, чем вызвала общий смех. А как вы поедете в Якатинск? Мы договорились с Владимиром Степановичем, ответил Левковец, сам не зная зачем. За нами завтра приедет машина и увезет всех в наш город. Так что не расстраивайся, не потеряемся. Пока Анька припиралась с Левковцевым, Арина попрощалась с родителями и пошла в автобус. Все это уже порядком начало надоедать. Уже начало темнеть, когда к общежитию подошел Икарус, куда загрузилась группа поддержки. Арина отдала родителям магнитолу и все вещи, оставив себе лишь медаль, решили с Мариной надеть их при встрече с болельщиками. Потом помахала руками, когда автобус тронулся с места, и, проводив красные огоньки габаритов, исчезающие в полумраке вечереющих улиц, вернулись к себе в комнату, порядком опустевшую. Муравьева тоже уехала домой. После ужина сразу же завалились спать, усталость накрыла волной. «Интересно, на чем мы завтра поедем в этот Уралмаш?» Уже через сон пробормотала Арина, но ответа уже не услышала. Соколовская уснула раньше. Утром едва успели прийти с завтрака, как в комнату, постучав, вошел Левковцев. Был он одет прилично, в дубленку, костюм и норковую шапку, в руке дипломат. «Девочки, вы готовы? Автобус пришел. Таню позовите». У общежития стоял точно такой же, как и якатинский, бело-красный Икарус, на котором висела табличка «Уралмаш», служебный. Пассажирами в нем предстояло быть только пятерым, Левковцеву, Ксенофонтову и троим фигуристкам. «Куда поедем?» – с любопытством спросила Арина, садясь рядом с Соколовской на первое место. В заводоуправление начальство сказало вести. Весело ответил пожилой водитель, обернувшись назад. «Ну, поехали». Автобус ехал через Свердловск, который за неделю пребывания здесь стал чуточку знакомым. Арина смотрела в окно, на город, и думала, вот нафиг ей эта экскурсия. Ладно там, сходить на завод шампанских вин или эксклюзивной косметики где-нибудь в Милане или Гренобле, или на молочную ферму в австрийском Граце, на дегустацию фирменных сыров. Да нормальное место для экскурсий можно найти и тут, в СССР. Когда еще училась в школе, в классе в третьем, ходили с экскурсией на кондитерскую фабрику. Вот где было реально круто. Зефирный, мармеладный, ирисный цеха и, конечно же, шоколадный цех, где проходил мастер-класс в изготовлении своих шоколадных конфет по эксклюзивному авторскому рецепту с последующей дегустацией вкусняшек. А тут, Арина уныло посмотрела на чадящие заводские трубы. Да, жуть. Незаметно закончился город и началась промышленная зона. Автобус подкатил к большому двухэтажному зданию с большими окнами, на котором висела громадная вывеска с надписью «Уралмашзавод». Здесь и находилась проходная, за которой виднелись большие цеха. Справа стояло большое четырехэтажное здание заводоуправления. Фигуристки с тренерами вышли из автобуса и не спеша направились к зданию. Там уже встречал солидный розовощекий мужчина в коричневом кремпленовом костюме и в синей рубашке. «Здравствуйте!» – радостно улыбнулся он. «Меня зовут Феофанов Николай Сергеевич. Я председатель правкома Уралмаша. Это с моей подачи вы тут? Ну уж прямо с твоей, это я их пригласил», — рассмеялся вышедший из заводоуправления другой пожилой мужчина. Арина узнала в нем того, что подходил к ним вчера. «Председатель совета ветеранов Уралмаша, кажется». «Здравствуйте», — улыбнулся Николай Егорович. «Пройдемте в правком. Сейчас выдадим вам, так сказать, спецодежду, и пройдем по цехам». Правком был на втором этаже. Обычный кабинет, который бывает и у директора школы, и у директора дюсшор. Стол с бумагами, большой стол для заседаний, напротив него с рядами стульев, шкафы, на стене красные плакаты и вымпелы. «Трудящиеся, вступайте в профсоюзы». «Вступил в профсоюз, молодец, своей судьбы ты стал, кузнец». «Профсоюзы, школа коммунизма, В. И. Ленин. Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На стульях лежали новые войлочные телогрейки, а поверх них белые каски. «Переодевайтесь», — радостно сказал Феофанов. «В цехах могут быть разлеты искр. Техника безопасности превыше всего». Ха-ха-ха. Тренеры переодеваться не стали, да и вообще как-то подозрительно быстро исчезли куда-то с председателем совета ветеранов, что-то шепнувшим им на ухо. А вот фигуристкам переодеваться пришлось. Председатель правкома ждал, что они восхитятся этими тяжелыми телогрейками и касками на голове, но этого не получилось. В первую очередь потому, что Феофанов сам же не стал следовать своим, только что высказанным принципам о технике безопасности. Сам он пошел с девчонками, надев куртку и шапку. А сейчас давайте сначала посетим красную комнату и музей завода, они у нас в одном зале, сказал Феофанов. Следуйте за мной, и не отставайте. Красная комната и музей завода, судя по идеально чистым деревянным полам, крашенным коричневой масляной краской, популярностью не пользовались, но содержались в чистоте. В красной комнате был расправлен огромный бархатный флаг с золотой бахромой и золоченым навершием. Посреди флага вышиты большой герб СССР и чуть пониже надпись «Министерство тяжелого машиностроения», «Уральский машиностроительный завод». «Вот видите», — довольно улыбаясь, — сказал Феофанов, — «это флаг нашего завода. Мы с гордостью несем его, ежедневно совершая трудовые подвиги». На стенах висело много больших красных вымпелов с различными надписями. «Строителю коммунизма», «Коллективу социалистического труда», победителю социалистического соревнования в тяжелой промышленности. На одной стене висели стенды с надписями «Доска почета» и «Герои социалистического соревнования», «Ветераны социалистического труда». На них множество фотографий. На правой стене висели несколько портретов Ленина и рядом стоял большой бронзовый бюст на кумачевой подставке. Над ним длинный транспарант «Нам Ленин великий путь озарил». А это награды нашему заводу за победы в социалистическом соревновании. Гордо показал Феофанов на вымпелы. А есть и еще кое-что. Сейчас я вам покажу. Пройдемте. Между окнами стояла покрытая стеклом большая витрина, внутри которой на красном бархате лежали ордена. Это награды, которые получил наш завод, заявил Феофанов. Здесь находятся три ордена Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени. Это отечественные награды, но есть и зарубежные. Вот они, с краю. Орден Красное Знамя Труда, Народная Республика Болгария, Командорский орден Заслуги со звездой, Польская Народная Республика, Орден Дружбы, Чехословацкая Социалистическая Республика. Очень интересно, вежливо сказала Арина. А как, хотела спросить, за что наградили орденами, но Соколовская пихнула ее в спину, чтобы не досаждала председателю правкома, вызывая его на пространные разговоры, отнимающие время. «А сейчас давайте пройдем в музей», — коварно улыбнулся Феофанов. «Посмотрим историю предприятия с момента его строительства, как жили первостроители, их быт, будни, ну и затронем современность, конечно же, там много интересного». Фигуристки уныло посмотрели друг на друга. «Похоже, эта экскурсия затянется надолго». Глава 11. Встречи с болельщиками в Свердловске. Экскурсия по заводу все-таки получилась занимательной. Феофанов показывал весь цикл производства, как из металла выкраивается заготовка, как она обрабатывается огромными станками и прессами, потом все это поступает в сборочные цеха, где собирается, сваривается, потом идет на покраску. Агрегаты, собираемые тут, были огромны, некоторые размером с двухэтажный дом, для металлургической и горнорудной промышленности. Вместе с фигуристками ходил штатный заводской фотограф с камерой, штативом и кофром. Делал снимки с разных ракурсов. Всем фигуристкам, кроме Арины, такое внимание было в диковинку, а вот для в самый раз. Фотографировал девчонок, как они рассматривают огромные махины, как стоят на больших платформах и рядом с рабочими. Для музея улыбнулся фотограф, средних лет мужчина в кепке и клетчатом фасонистом пальто. У нас тут из знаменитостей кого только не было. Владимир Высоцкий, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, ансамбль «Веросы». Теперь вот и фигуристки. Рабочие в промасленных спецовках и грязных касках с удивлением смотрели на троих девчонок в новой спецодежде и белых касках и удивлялись. Похоже, им никто не говорил, что на экскурсию придут спортсменки. Впрочем, ходили сюда и школьники, и студенты, и день открытых дверей бывал, так что удивить посторонними не получилось бы. «Ну как вам наше производство?» — с гордостью спросил Феофанов, когда посетили последний цех, покрасочный, где готовые изделия красят напылением из специальных пистолетов и где Арина с Малининой и Соколовской в обнимку сфотографировались на фоне огромной шахтной машины. «Очень хорошие, спасибо!» — вежливо поблагодарила Арина. «Очень интересно!» — улыбнулась Малинина. «Угу!» — согласилась Соколовская, со скукой глядя по сторонам. «Так что вот, как закончите кататься, можете идти к нам на завод, примем с удовольствием», улыбнулся Феофанов, вышагивая рядом со спортсменками. «Не в основное производство, конечно, но в тот же дворец культуры. У нас там много занимающихся, и дети, и взрослые. Даже свой ансамбль лошкарей и балалаечников есть. Ансамбль военной и революционной песни и пляски. Вокально-инструментальная группа. Клуб русского народного танца. Все есть для души. Но если хотите, можете и на завод, в цеха. Закончите ПТУ. Нам контролеры ОТК, комплектовщицы и маляры во как нужны. Шучу, конечно. Ха-ха-ха. Ну а сейчас давайте пройдем в совет ветеранов. Там должны собраться передовики производства, а также ветераны войны и труда. Посидим, попьем чай, поговорим по душам. Совет ветеранов находился в заводоуправлении, рядом с правкомом и музеем, на первом этаже. В небольшом помещении уже собралась компания человек в 20. Раскрасневшиеся Ксенофонтов и Левковцев сидели там же, но, по виду собравшихся не сказать, что это были ветераны. Лишь один, председатель ветеранов Уралмаша Николай Егорович Ляпин, походил на ветерана. Остальные были люди среднего возраста, одетые в костюмы. «Наверное, начальство», — подумала Арина, сообразив, что рядовые ветераны и рабочие, скорее всего, будут присутствовать в ДК Уралмаша. Здесь было чаепитие для своих. А может, ветераны отказались идти на мероприятие, или их вообще не позвали. Фигуристок усадили во главе стола, на котором стояли чашки с блюдцами, были разложены по хрустальным розеткам пряники, печенье, дорогие шоколадные конфеты, бублики. На столе стояли два самовара. Арина во все глаза уставилась на невиданный прибор, о котором слышала разве что в сказках. Естественно, самовар был электрическим, но довольно занятным. Стильно, с уважением подумала Арина, отвернулась, случайно посмотрела на пол и в углу обнаружила пустые коньячные бутылки. Хаем, иронично подумала Арина и попробовала горячий чай. Конечно, не улунтину ранинь, но пить можно. Представляться из присутствующих никто не стал. Ну как вам зовут? Понравился? С улыбкой спросил пожилой седоволосый мужчина в строгом черном костюме. Наверное, директор. Нормальный, согласилась Арина. Мероприятие явно было устроено для галочки, и сидели недолго. Начальники задавали простые вопросы, на которые получали простые ответы. Во время встречи фотограф не прекращал фотографировать. В конце мероприятия фигуристкам подарили почетные пропуска на завод, наборы памятных значков и сделали общие фото. Потом распрощались, и фигуристы с тренерами уехали в дворец культуры «Уралмаш». Предстояла встреча с рабочими коллективами города. Встреча с трудящимися Арине понравилась больше, чувствовалась заинтересованность в общении. Для большинства людей фигурное катание было как темный лес, то ли балет на льду, то ли танцульки. В общем, что-то несерьезное. То, что это такой же спорт, как и другие, где есть свои правила и свои рекорды, а тренировки занимают колоссальное время, многие просто не догадывались. «А вы за границей выступать планируете?» – спросила женщина средних лет, вышедшая к микрофону. «Это не от меня зависит», – улыбнулась Арина. «В нашем виде спорта все зависит от отбора. Если я покажу себя хорошо в нашей стране, то меня, конечно, отправят выступить за границей, представлять нашу страну, слышать ее гимн и смотреть, как поднимается ее флаг, большая честь для фигуриста. Прям чувствуешь». Арина хотела сказать, что она чувствует, когда поднимается флаг страны, но так и не сказала, потому что в этой итерации реальности это ощущение ей было недоступно. Хоть при награждении в Екатеринске и Свердловске и флаг СССР поднимался, и гимн звучал, ощущалось это совсем не так, когда ты за границей и болельщиков кот наплакал. «Марина, а вас будут по телевизору показывать?» – спросила маленькая девчушка, набравшаяся смелости подняться на сцену к микрофону и задать волнующий ее вопрос. «А вот это я не знаю», – засмеялась Соколовская, внезапно оттаившая. «Если пробьюсь на чемпионат СССР, возможно, и покажут». В конце встречи Арина с Соколовской изобразили без музыки примерно такой же танец, на основе которого придумали показательную программу, чем вызвали большое удивление и бешеную реакцию собравшихся. Аплодисменты звучали не переставая. Потом изобразили прыжки на полу. Лучше всего получался, конечно же, дупель. «На полу прыгать можно, особенно прыжки в два оборота», заявила Арина. «Сложно только гасить вращение. На льду оно гасится выездом и разнообразными красивыми позициями. На полу вращение гасится несколькими подпрыгиваниями». Арина разогналась на сцене, присела на левую ногу и оттолкнулась ей, делая замах правой ногой и закручиваясь во вращение. Сделав полтора оборота, приземлилась и, чтоб погасить вращение, подпрыгнула несколько раз на месте. «Вот так примерно это делается», — смеясь, сказала она. «Только не повторяйте, ради Бога, за мной, это сложно и травмоопасно». Соколовская, услышав про Бога, недоуменно покосилась на одногруппницу. Наверное, удивилась, что Хмельницкая упомянула Бога. Это было странно для пионерки и пяти минут комсомолки. По конец встречи наступила массовая раздача автографов. Во времена Арины мероприятия заканчивались массовым фотографированием с желающими, но сейчас смартфонов и фотоаппаратов почти ни у кого не было. Фотография еще была достаточно сложным и дорогим увлечением, но все же несколько человек пришли с фотоаппаратами и сделали снимки фигуристок и всех желающих. После этого вечер встречи был закончен, фигуристки традиционно дали обещание вернуться сюда хотя бы с ледовым театром, если таковой когда-нибудь будет устроен, и болельщики стали расходиться. «Ну что, разбойницы, пора и домой», — рассмеялся Левковцев. «Сейчас Владимир Степанович должен ждать нас у дворца. Вы в общежитии все убрали как надо, замялась Арина. Там, наверное, надо белье упаковать и коменданту отдать». «Хорошо, давайте заедем в общежитие», — согласился Левковцев и обратился к Ксенофонтову. «Поздравляю еще раз, Игорь Борисович, с третьим местом. Извини уж, что не пустили вас выше. И тебя поздравляю, Таня. Надеюсь, встретимся еще и повоюем». Распрощавшись с первоуральцами, девушки поехали в общежитие и закончили там все дела, сдали коменданту комнату с ключами, отнесли постельное белье костелянше. Все, свободны. После того, как села в директорскую «Волгу», Арина посмотрела на общежитие в последний раз и ощутила легкий приступ грусти. Эх, сколько воспоминаний, сколько впечатлений от Свердловска. Правда, теперь ждала Москва, и что там ждет, совсем неизвестно. 17 февраля 1986 года, в понедельник, тренировочный каток «Дюсшорт СКА», что на Ленинградском проспекте 39, строение 15, работал, как всегда, в штатном режиме. Все было как обычно. На дальней стене висел огромный символ СКА с девизом «Всегда первый» и надписью «Основан в 1923 году», а на льду, исчерченном фигуристками, в центре арены большая красная звезда, с левого края от которой надпись «ЦСКА», справа все тот же символ «Всегда первый». Заслуженный тренер СССР Станислав Алексеевич Жук задумчиво смотрел из окна тренерской на лед, наблюдая, как тренируются фигуристки. Основное внимание было приковано к Екатерине Денисенко, которую он целенаправленно готовил к предстоящему первенству СССР среди юниоров. 13-летняя девочка уже была кандидатом в мастера спорта, обладала большим потенциалом и находилась в самом начале карьеры. Провела первый юниорский сезон на отлично, взяла юниорские этапы Кубка СССР, выиграла чемпионат Москвы и Московской области, и сейчас, если она войдет в призовую тройку на первенстве Москвы, ей будет открыта прямая дорога в Сараево, Социалистическую Республику Югославия, на первенство мира среди юниоров. Подбирался апофеоз всего сезона в большом спорте, и ошибки были недопустимы. Конкурентки, они есть, что уж греха таить. Интересно, как выступили фигуристки с далекого Урала, о которых говорил Шеховцов. Жуку они тогда не понравились. Одна откатала с ошибками, другая не отличалась особыми спортивными навыками. Денисенко же. Размышления Станислава Алексеевича прервал телефонный звонок. Дождавшись третьего сигнала, привычно взял трубку. Шеховцов. «Доброго дня», в трубке раздался голос председателя Федерации фигурного катания. «День добрый», вежливо поздоровался Жук. «Как съездили?» «Хорошо съездил, было на что посмотреть», заявил Шеховцов. «Звоню вам по такому поводу, завтра в 10 утра состоится заседание тренерского совета Федерации». «А, что на повестке?» поинтересовался Жук. «На повестке основной вопрос, отработка тройных зубцовых прыжков», в голосе Шеховцова скользнуло легкое ехидство. «Подготовьте план тренировок, проводимых в настоящее время». «Что? Я не ослышался», – удивился Жук. «Именно тройных зубцовых, тулуп, луцци флип, тулуп – это обычный прыжок», – напомнил Шеховцов. «Подготовьте план тренировок по отработке тройных луцци флипа». «Но», – хотел возразить Жук, но не стал. «Это было бесполезно. Проще напечатать гору бумаги, в которую все равно никто не взглянет. Единой методики подготовки прыжков не было, ее не существовало. Все зависело от отдельно взятого спортсмена. Да и разве в луцци с флипом секрет успеха? Но естественно, Он ничего не сказал и не возразил. «Надо так надо. Хорошо, я буду и принесу план», согласно кивнул головой жук и положил трубку. «Почему все в последнее время стали носиться с этими старшими прыжками, как дураки с писаной торбой? Ведь очевидно, что в фигурном катании самое главное – сбалансированность программы и стабильность. А стабильность, у него есть кому ее показать». Станислав Алексеевич встал, прошелся по тренерской и опять посмотрел в окно. Катя Денисенко стремительно нарезала спирали, перечеркивая огромную красную звезду, и символ ЦСКА, всегда первый. Доехав до правого короткого борта, она развернулась перебежками, и отсюда, не отходя с места, почти без разгона, стала прыгать тройные тулупы, прямо вдоль катка, по самому центру, один за другим, в жестком тренировочном режиме. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Тонкая светловолосая девочка в белой футболке с гербом Советского Союза на груди и черных коротких шортах с армейским значком на боку, делала их как робот, как не знающая усталости супермашина. Допрыгав до левого короткого борта, она сделала последний прыжок и резко остановилась, затормозив резко, по-хоккейному, посмотрела на громадный символ ЦСКА на стене катка, на которой полетела снежная крошка из-под лезвий, развернулась резким пируэтом и подняла в победном жесте правую руку. Да, у него была та, с которой можно выиграть что угодно, потому что она никогда не падает. На тренировочном катке школы фигурного катания спортивного общества «Динамо» города Химки тренировки тоже шли своим чередом. Здесь тихо и даже спокойно, только лезвия коньков разрезают тишину. Стены, отделанные в спокойных голубых тонах, просто способствуют этому спокойствию, впрочем, готовому в любой момент взорваться шквалом эмоций до небес. На дальней стене катка символ «Динамо», в синем ромбе рукописная буква «Д» и под ним девиз «Сила в движении». А движения тут хватало, и даже с избытком. Заслуженный тренер СССР Виктор Николаевич Кудрин стоял у бортика и смотрел, как раскатывается его группа. Ближайший старт через 3 недели. Первенство СССР среди юниоров. И ему есть что показать. Скорее всего, это даже в некотором роде может стать сенсацией. Наташа Скоробеева, кандидат в мастера спорта, недавно отметившая 16-летие, по результатам тренировок идет впереди планеты всей. Она обладает всеми тройными прыжками. Луц, флип, сальхов, ритбергер, тулуп. Процент чистого исполнения пока не слишком высок, но тенденция к положительному итогу идет непрерывно. Самое главное, что теоретическая база по усложнению и наработке стабильности есть. Дело только в тренировках. 3 недели – срок немалый. За это время можно постепенно нарастить форму и прибавить в стабильности.